почему я хотел, идя после обеда в лавку, что-нибудь купить и полакомиться. Но лишь только я стал подходить к дому, где мы квартировали, как мне представилось, что сейчас, как только я явлюсь в квартиру, хозяйка мне прикажет разуться, и мой четвертак опять выскочит на свет Божий и уличит меня. Обеспокоенный этой мыслью, я, не доходя до своего дома, спрятался за забор, достал из-за голенища измучивший уже меня четвертак и спрятал его за пояс штанов, надорвав предварительно там дырку. За обедом я сидел, как говорится, на иголках. Пообедав, я наскоро завязал приготовленный хозяйкой обед для приказчика и свободно вздохнул только тогда уже, когда потерял из виду окна своей квартиры. Заранее рассчитав, где и каких купить гостинцев и где их съесть. Но не суждено мне было на этот раз выполнить свое желание. Лишь только я стал подходить к намеченному месту за гостинцами, как мне пришла в голову мысль, что тут меня может кто-нибудь увидеть и рассказать хозяевам. Я пошел дальше, решив зайти в другое, более удобное место. Но и тут явилась та же мысль. Я направился в третье, опять то же. Наконец, дошло до того, что мне уже негде было покупать и не осталось времени, где съесть. Таким образом, я принужден был возвратиться с тем же четвертаком в лавку. Придя в лавку и отдав приказчику обед, я побежал в ретирадное отделение и там спрятал деньги за косяком в темном углублении. Наконец, дня через два после первой моей кражи, меня послали зачем-то на Васильевский остров. И вот, захватив украденный четвертак, я на этот раз часть его пролакомил, а другую отдал какому-то попрошайке, от которого и сам старался убежать, опасаясь, чтобы он не пришел следом за мною в лавку и не объяснил хозяину о моей щедрости. Нередко потом, в годы зрелости, мне приходилось сожалеть, что меня не накрыли в первую же кражу. По крайней мере, меня бы изрядно поколотили, а может быть и выпороли, что было бы еще лучше. Этим, наверное, с первого же раза отучили бы меня от воровства, подобно тому, как родители отучили от прогулок. Первая моя кража сошла с рук благополучно. А дней через пять после этого я опять залез в выручку и снова стащил четвертак. Но на этот раз волнение мое уже не было особенно сильно. Конечно, страх, чтобы как-нибудь не узнали о моем воровстве, существовал. Но все-таки я был гораздо спокойнее, меня уже не трясло, и я не настолько менялся в лице, чтобы эта перемена могла быть приметна другому. За вторым разом пошел третий, четвертый и так далее. Воровство сделалось уже систематическим, постоянным. Крал я сначала понемногу, все серебряными монетами, копеек по 30. Потом стал уже красть по полтине и, наконец, по рублю. Сделаю маленькое отступление. С детства я был очень набожен, хотя набожность моя, можно сказать, была фиктивная. Я считал непременным долгом прочитать несколько молитв утром и вечером и положить узаконенное мною число земных поклонов. Выходя из квартиры и подходя к квартире, помолиться у ворот на все четыре стороны. Проходя мимо какой-либо церкви или образа, я также всегда молился. А выходя куда бы то ни было из лавки и подходя к ней, я всегда читал «Отче наш», «Богородицу» и «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Молясь таким образом, я внутренно постоянно думал только о том, чтобы со мной не случилось какой-нибудь беды или неприятности, чтобы мне чего-либо не разбить или не разлить.